Глава 4. «И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народу и скажи: кто боязлив и робок, пусть возвратится. И возвратилось народу 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. Он привел народ к воде, и сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом с руки 300 человек. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас, а весь народ пусть идет, каждый на свое место. Книга Судей Израилевых, глава 7, стихи 2-7. Через 2 недели нам приказали сдать койки на склад. Точнее, нам предоставили двойное удовольствие. Тащить их на склад нужно было 4 мили. Но это было уже не важно. Земля будто стала гораздо теплее и мягче, особенно если приходилось вскакивать с нее среди ночи по сирене и в очередной раз играть в войну. Это случалось в среднем 3 раза в неделю. Но я уже готов был провалиться в сон сразу, как только отпустит, а чуть позже научился спать где угодно, сидя, стоя, маршируя в строю. Чего там? Я мог заснуть даже на вечерней поверке, наслаждаясь музыкой сквозь сон и сохраняя на лице видимость полного внимания, а по команде «разойдись» немедленно просыпался. В лагере Кюри я сделал очень важное открытие. Счастье состоит в возможности вволю поспать. Только поспать и больше ничего. Богатые несчастные люди не могут уснуть без снотворного. Пехотинец же в снотворном не нуждается. Дайте ему койку да время, чтобы в нее плюхнуться, и он уже счастлив, будто червяк в яблоке. Спит. Теоретически положено 8 часов сна еженочно, да еще 1,5 после ужина, так называемого личного времени. На практике ночное время частенько бывает занято учебными тревогами, нарядами и другими штучками, на которые так щедр Господь Бог и приравненные к Нему лица. А вечер, если не будет порушен, скажем, дополнительной строевой подготовкой или внеочередным нарядом, скорее всего, уйдет на чистку башмаков, стирку, стрижку. Сначала стрижешь ты, потом стригут тебя. Многие из нас неплохо умели стричь, а уж сообразить бритье головы каждый может, да оно и удобнее. А может, припрягут еще куда? Оружие, обмундирование, мало ли чего сержанты выдумают. К примеру, мы научились откликаться на утренней поверке криком «мылся». Имелось в виду, что ты мылся за прошедшие сутки хотя бы раз. Конечно, можно и соврать, я и сам пару раз так делал. Но как-то одного из нашей роты угораздило обмануть начальство при явной очевидности того, что он не мылся довольно давно. Так его отдраили швабрами и порошком для мытья пола свои же товарищи по отделению под заботливым руководством капрала-инструктора.